Дорогие братья и сестры, перед началом своих размышлений я хотел рассказать такой пример, который, может быть, многие здесь находящихся его слышали, знают. Пример про один корабль, который попал в шторм, и очень сильный шторм попал корабль. И когда корабельщики это увидели, они начали всех на корабле такая паника поднялась. Они начали всем об этом говорить, что шторм, кто внизу там, кто в каютах был. И вот забегает в одну каюту, смотрит, там один человек лежит, молодой. Его будят и говорят: вставай, шторм, мы в опасности, корабль находится. А он повернулся и говорит: кто за штурвалом? Ему отвечает: ну, твой отец за штурвалом. Он повернулся и говорит: значит, мы в безопасности, значит, все будет хорошо. Братья и сестры, для чего я рассказал этот пример? Наше братство гонимое, оно прошло не через один шторм. Этот шторм был атеизма, шторм был гонения, когда детей Божьих истребляли, когда их сажали в тюрьме, когда хотели их, как говорили: мы вас сгноим в тюрьме. Я однажды в свой адрес такие слова услышал, когда и мне сказали: я тебя сгною в тюрьме, если ты вот хоть про меня что-нибудь я услышу вот в этих вот там, то, что вы написали в ваших ходатайствах, я тебя сгною в тюрьме. Вот это вот я на себе слышал, и вы знаете, братья и сестры, это очень, я думаю, такой почет, когда вот так вот Господь может употребить человека, чтобы он пострадал за Иисуса Христа. Братья и сестры, наша сегодня тема о том, чтобы мы вспомнили о гонимом братстве, о гонимой церкви, о братьях наших, которые находились впереди, которые прошли тюрьмы, которые прошли гонения. И вот перед началом я бы хотел прочитать один текст, который записан в книге Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха я прочитаю. Это Господь говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Братья и сестры, сам Господь говорит такие слова: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Я не от одного человека слышал, которые недавно пришли в церковь и покаялись. И вот их размышления такие, когда вот они слышат о гонимой церкви рассказы. Они говорят: зачем он нам это все рассказывает? Ну зачем нам это надо? Это было тогда, мы сейчас живем, нет ведь никаких гонений. Братья и сестры, я вот к таким людям с такой начал с опаской относиться, с таким недоверием. Почему? Потому что, смотря на Слово Божие, я думаю, что такой человек, он не сможет устоять на этом пути, потому что ему неинтересно, чем жили отцы наши. Я вот в основании своих вот размышлений, то, что я сейчас сказал, я хочу прочесть два стиха. Это записано в книге «Деяния апостолов». Можно проследить это. «Деяния апостолов», 2 глава, 40 и 41 стих. Эта повесть идет о том, когда Павел, исполнившись Духом Святым, начал благовествовать в Иерусалиме. И когда он благовествовал очень долго, вот здесь вот так написано, 40 стих написано: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Братья и сестры, когда я только начал читать Слово Божие, я с такой радостью вот это место читал. Одна проповедь, и присоединилось 3000 человек. Другая проповедь, присоединилось 5000 человек. Но когда я дошел до 8 главы, вот мы тоже можем прочитать. 8 глава, 1 стих. Это была 2 глава Деяния апостолов. А вот дошли до 8 главы. Смотрите, что здесь написано. «Саул же одобрял убиение его». Савл же одобрял убиение его. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Братья и сестры, вы видите, да, как это было? Апостол Павел сказал проповедь, и такая благословенная проповедь была, 3000 человек. Не просто они покаялись, написано, крестились и присоединились к церкви. Вот до крещения это очень трудно человека довести, да? Бывает, что многие каются, а потом смотришь, его нету в церкви. А здесь написано, они крестились и присоединились к церкви, 3000. Посмотрите, несколько, прошло некоторое время, и что написано? Посмотрите, и из уверовавших, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам. Когда они рассеялись? Как гонения начали, как только начались гонения, они рассеялись. Конечно, дальше там написано, что рассеявшиеся благовествовали. Но они благовествовали, это хорошо. Но вот этот вот факт, который, можно сказать, так не красит тех верующих, я не хочу сказать, что они были нехорошие. Они были младенцы, я думаю, во Христе еще, и как-то им это было непонятно, гонение, за что мы вроде тем путем идем правильным, и нас начали гнать. Я их прекрасно понимаю, их мышление, но все же, посмотрите, 3000 человек уверовало, только начались гонения, и все рассеялись. Написано, все рассеялись, кроме апостолов. Опять остались 12 человек, те верные Господу, которые шли за Иисусом Христом, которых избрал Господь, они остались. А вот те они рассеялись. Братья и сестры, мы сейчас читали вначале такой текст. Сам Господь говорит, и Он повелевает, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой». Вот уже 40 лет. Для чего? Для чего? Это не просто так Господь вел, чтобы... А написано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог, чтобы испытать тебя, что узнать, что в сердце твоем». Вот так вот часто и не поймешь. Смотришь на человека, он покаялся, он в церкви, он трудится, все. А что в сердце у него? А вот как раз эти вот гонения, вот эти трудности, когда человек начинает идти вот по этой пустыне, может быть, даже духовной пустыне, где искушения, где написано, где Василиски, где скорпионы, где змеи. Вот когда вот в этих вот испытаниях, тогда человек отпадает, и все. Поэтому Господь говорит, помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой. И это Он не просто говорил тем израильтянам, которые жили в то время. Он нам и сегодня говорит, помни весь путь. Я вот посмотрел такую книгу большую, красивую издали, 45 лет. Вот это вот такая вот красивая книга. Я думаю, для чего? Это большие деньги на это вложили. Но я думаю, это и правильно. А вот, например, я даже многого не знаю. Я... можно сказать, застал времена гонения, но я был маленький тогда. Я многого не знаю, что и мне очень интересно вот так вот прочитать про кого-то, какого-то брата, про Батурина вот сегодня будут рассказывать, про Храпова. Я вот знаю, Николай Петрович Храпов, он был членом церкви Ташкентской, в Ташкенте он жил. И вот вы знаете, я сейчас смотрю, эта церковь, она такая, не то, что там дом красивый, большой или что, а вот именно церковь, там такие корни глубокие, такая утвержденная церковь. Вот бывает церковь, она молодая, да, молодая церковь, там надо обязательно, чтобы старший служитель приехал, чтобы учил на какие-то, а вот это вот такая церковь благословенная. Я думаю, почему это? Потому что вот когда-то брат отдал жизнь свою. В другом месте, мы, наверное, по истории знаем, одного служителя его живьем закопали в какой-то деревне. Вот я не помню, про кого это. Но его живьем закопали в этой деревне, и прошло некоторое время, и там сейчас очень такая большая церковь, почти вся деревня верующие. И спрашивают служителя, а почему так? Почему такое благословение? Он рассказывает. Потому что вот некоторое время назад живьем закопали нашего брата. Те гонители Церкви Божией, и Господь вот так вот благословляет. Написано еще в Священном Писании, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Братья и сестры, у нас есть сегодня такая возможность, или можно сказать нужда, чтобы молиться за наших братьев, молиться за служителей, потому что они домостроители. И написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я один пример такой слышал, что если в лесу, много деревьев в лесу, и вот есть одно рослое дерево большое, и вот говорят, когда большое дерево, оно падает, то оно за собой, что оно делает, когда большое дерево упадет? Оно много маленьких деревьев, которые еще не утвержденные, они только выросли, оно за собой много повалит деревьев. А если маленькое деревце упадет, которое только вот недавно выросло, ну, кому оно повредит? Только себе. Поэтому вот Слово Божие говорит, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Братья и сестры, и вот еще один такой текст есть в Библии. Написано, что «Поминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, У нас сегодня как раз тема нашего молодежного собрания на том, чтобы мы еще раз вот так вот могли посмотреть на путь братства и чтобы проникнуться вот таким чувством, чтобы подражать вере их. Не сегодняшним как-то вот так вот жить нам днем, а смотря на кончину их жизни, как они закончили жизнь, подражать вере их, подражать в святости, в твердости, в верности Церкви и Христу. Аминь.